Глава 9. Марк ходил вокруг стола, на котором стояла коробка. Последние 2 часа он мерил шагами комнату, бросая на коробку настороженные взгляды, но так и не решаясь к ней прикоснуться, словно внутри была спрятана бомба. Одно неосторожное движение, и весь мир взлетит к чертям. 2 дня Марк откладывал этот момент, 2 дня торговался с собой, уговаривал и даже угрожал, но страх узнать еще что-либо шокирующее о прошлом Карины был сильнее. До тех пор, пока коробка закрыта, он еще может попытаться сохранить о ней приятные воспоминания, убедить себя в том, что окружающие заблуждались на ее счет, а все его видения были не более чем плодом его больного воображения. И та Карина, которая убеждала его убить Яну, та Карина, что увлекалась черной магией и с ее помощью добивалась желаемого, на самом деле никогда не существовала, ее породил его воспаленный мозг. Но в то же время его трусость может стоить Яне жизни, ведь Карина ясно дала понять, зачем вернулась и что так жаждет получить. Марк приблизился к столу, не сводя глаз с коробки. Ему бы сейчас очень пригодилась дружеская поддержка, но втягивать во всю эту Яну он не имел права. Ей без того хватает переживаний, так что по возможности он будет держать ее в неведении до тех пор, пока самостоятельно не разберется с Кариной и ее незаконченными делами. Рядом с коробкой лежал дневник. Марк раскрыл его и посмотрел на черно-белое фото. Он выглядит таким счастливым, таким влюбленным. Если бы он знал о Карине все, что знает сейчас, любил ли он ее так же отчаянно и беззаветно? А что она? Любила ли его она? Или это тоже было притворством, ее изощренной игрой? Были ее чувства к нему искренними, а его чувства к ней? Он еще раз обошел стол, на котором стояла злосчастная коробка, и одним резким движением открыл ее. Внутри оказался толстый ежедневник, органайзер с канцелярскими принадлежностями. Видимо, коллеги не захотели оставлять даже скрепок, которых касались пальцы Карины, и небольшая записная книжка в черной обложке. Марк вытащил ее первой, и на стол выпал снимок. Тот самый, о котором говорила Елена. Его фото, перевязанное черной лентой. Марк взял фотографию, чтобы внимательнее рассмотреть. Как ни странно, он знал, когда она была сделана. 2 года назад на конференции, посвященной разработкам в области программного обеспечения. Очень значимый день в его карьере. Он тогда презентовал новый проект своей компании — и в момент, когда он стоял на сцене, вдохновленно рассказывая о новейших разработках своей команды, кто-то из зала и сделал снимок. А всего через несколько дней, в годовщину смерти своего деда, он встретит, как он раньше думал, любовь всей своей жизни. Если этот снимок сделала Карина, то их встреча на кладбище была срежиссирована от начала и до конца. Была ли его внезапно вспыхнувшая любовь тоже частью ее дьявольского плана? Было ли это воздействием черной магии, приворотом? Для чего он так нужен был Карине, что она решилась на это? Марк брезгливо отбросил фото в сторону и достал из коробки ежедневник. Он был испещрен записями, сделанными аккуратным почерком Карины, но все они касались исключительно рабочих вопросов и никакого интереса для Марка не представляли. Он хотел снова вернуться к записной книжке, но его отвлек неожиданный звонок в дверь. Быстро убрав все вещи обратно в коробку, он поспешил узнать, кого это принесло в столь ранний час. Гостем оказался Кулешов. Как всегда бодрый и свежий, он без приглашения ввалился в квартиру и, на ходу стягивая ботинки, заявил: «Иди скорее, вари мне кофе и приготовься слушать увлекательную и удивительную в своей абсурдности историю». Марк вопросительно приподнял бровь и, не двигаясь с места, молча уставился на Кулешова. Под его взглядом тот слегка стушевался и уже совсем другим тоном произнес: «Я как проснулся, сразу к тебе, даже позавтракать не успел. Ну, угости человека чашечкой кофе, а? Я вообще-то на тебя безвозмездно работаю. Марк усмехнулся и направился в сторону кухни, бросив на ходу. Мой руки, работник. Кулешов плюхнулся за стол, на котором уже стоял свежесваренный кофе, блюдце с огромного размера бутербродом и таким же большим куском яблочного пирога. «Ого!» — удивился следователь. «Сам печешь?» «Нет, Ольга», — улыбнулся Марк, наблюдая за тем, как жадно Кулешов набросился на еду. «Ольга, это еще одна твоя подружка?» «Нет». Помощница по хозяйству. «Надо же, помощница! А что у тебя за хозяйство такое, что сам не справляешься?» Кулешов рассмеялся, довольный своей же шуткой. «Ты ешь давай и рассказывай уже, что узнал». «Тяжелый ты человек, Яновский!» Сразу посерьезнел Кулешов. «Ну так и быть, слушай. Я вчера наведался в университет, где училась твоя Карина. Понимаю, что шансы невелики были что-то узнать, все-таки столько лет прошло, но подумал, вдруг кто-то из преподавателей вспомнит или подскажет, где можно поискать ее одногруппников. Знаешь, многие же после выпуска собираются на встречи, поддерживают связь с преподавателями. Вот мы, например, с ребятами каждый год ездим на рыбалку, снимаем домики в лесу и 3 дня с утра до вечера. Ближе к делу», — прервал ностальгический поток Кулешова Марк. Тот выразительно вздохнул, всем своим видом демонстрируя, насколько грубо невоспитан Марк, но все же вернулся к теме беседы. «Так вот, мне повезло. Мне так повезло, что невозможно даже поверить в такую удачу. Оказалось, что на кафедре работает одногруппница твоей Карины. И она не только прекрасно ее помнит, она даже какое-то время с ней дружила». «Дружила?» — удивился Марк. «Ну, не так, чтобы дружила», — сразу поправился Кулешов. «Приятельствовала. По крайней мере, пыталась первое время найти с Кариной общий язык. Но я и так уже понял, что невеста твоя не из общительных. Тем не менее, Юля рассказала мне, что иногда они вместе возвращались домой после занятий, так как жили в одном районе. И знаешь, что любопытно? Первое, о чем она мне рассказала, было то, что Карина увлекалась черной магией. Поначалу они и сошлись на этой теме, потому как Юля любила послушать всякие страшилки, а Карина с удовольствием их рассказывала. Но потом оказалось, что для нее это не было просто забавой. Она всерьез верила в существование черной магии и даже убеждала Юлю, что ей несколько раз удавалось успешно проводить ритуалы. Ясное дело, что в 18 лет люди верят еще и не в такое, но меня больше всего заинтересовало вот что. Моя новая знакомая рассказала, что был на их курсе парень, по которому сохли все девчонки. Мажор, красавчик, внук известного профессора. Сечешь, о ком я?» Марк неохотно кивнул. «Не знаю, конечно, что они такого в тебе нашли?» Кулешов окинул Марка критическим взглядом. «Но ты был крайне популярен. Карина не стала исключением и тоже подпала под твои чары. Но вот что любопытно. Если верить Юле, ее увлечение тобой было похоже не на влюбленность, а на одержимость. Говорит, Карина ходила за тобой хвостом. Ты вообще замечал?» «Нет». Марк не мог скрыть своего удивления. «Карина как-то обмолвилась, что мы учились в одном университете, но я совершенно ее не помнил. Возможно, мы сталкивались где-то в коридорах или в библиотеке, но она была просто одной из студенток на потоке. Забавно, что впоследствии именно на ней ты решил жениться, не находишь?» «Не нахожу», — буркнул Марк. «Не думаешь же ты, что она все эти годы вынашивала в голове план, как бы завлечь меня в свои сети?» «Почему нет?» «Но это же нездорово. Мы встретились через 8 лет после выпуска и буквально сразу стали встречаться. Это было как вспышка. Я увидел ее и влюбился. Думаешь, если бы она следила за мной 8 лет, я бы не заметил? Знаешь, задумчиво протянул Кулешов, если бы я верил во всю эту магию, то решил, что она тебя приворожила. Чушь собачья. Марк отказывался верить в то, о чем еще совсем недавно размышлял сам. «Не скажи», — возразил Кулешов. «Я тут покопался в интернете и нашел кое-что любопытное». «Про приворот?» — удивился Марк. «Нет, про места, которые в своем дневнике описывала твоя Карина. Помнишь, там под некоторыми ритуалами была приписочка с адресами и названием местности? И вот одно местечко как-то царапнуло меня, будто я уже где-то о нем слышал. И был прав. Есть в соседней области лес, о котором идет очень дурная слава. В 90-е он был излюбленным местом для бандитских разборок. Местные стараются в эти леса даже за грибами не соваться. Говорят, что там какая-то аномальная зона. Зайдешь, а выйти без посторонней помощи уже не сможешь. Несколько лет назад в полицию поступило заявление о пропаже молодой девушки. Ушла из дома и не вернулась. На поиски вместе с полицией отправились волонтеры, и под конец 2-го дня тело девушки наконец обнаружили. В свежей могиле, вырытой в лесу. На теле никаких следов насилия. Судя по всему, ее похоронили заживо. Чудовищная смерть. Я запросил по своим каналам материалы дела. Как ни в чем не бывало, продолжал Кулешов. Неофициально, разумеется, так, для ознакомления. Пока еще жду ответа, но если мне не изменяет память, убийство было квалифицировано как ритуальное. И знаешь, меня настораживает, что уже 2-я точка из списка твоей Карины становится местом преступления. «Но Карина не может иметь к этому никакого отношения», — возразил Марк. «Не может», — согласился Кулешов. «А вот ведьма, к которой она обращалась, наверняка могла бы нам рассказать что-нибудь интересное. Кстати», — майор взглянул на часы. «Если не занят, можем прокатиться по еще одному адресу из списка. Тут недалеко». «Я уже и забыл, что значит стоять в бесконечных московских пробках». Кулешов расположился на пассажирском сиденье и задумчиво перелистывал дневник Карины. «Через 20 километров съезд, там будет посвободнее». Марк мельком посмотрел на карту в телефоне и убедился, что в ближайшее время на их участке дороги изменений не предвидится. «А что мы, собственно, собираемся найти?» «Да шут его знает». Кулешов задумчиво почесал подбородок. «Здесь описан какой-то очередной ведьминский ритуал. Проводить надо обязательно у реки. К сожалению, у нас есть только название ближайшего населенного пункта, так что придется отталкиваться от этого. Доедем до места, а там разберемся». «А что за ритуал описан?» «Так, сейчас посмотрим». «Неизвестно». «Как это?» Марк удивленно повернулся к Кулешову, и тот сразу возмущенно замахал руками, призывая не отвлекаться от дороги, хотя они по-прежнему стояли на одном месте. «Да тут у твоей подружки ничего не понятно. Венок, река, рябина, дальше какая-то тарабарщина бессмысленная. Нет бы подробно все расписать. Что за ритуал? Как и когда его проводить, чтобы занятым людям потом не пришлось голову над ее записями ломать? А ты хоть немного веришь во все это?» — поинтересовался Марк, не сводя глаз с габаритных огней, стоявшего перед ними автомобиля. «В заговоры и привороты? Бабка моя верила, а я считаю, что это чушь и бред». «А если бы ты своими глазами увидел, скажем, призрака, поверил бы или решил, что сошел с ума?» «Слушай, я за годы службы повидал всякого, так что призраком меня не удивить. Но если однажды увижу что-то подобное, психиатрическое свидетельствование все-таки пройду. Так, на всякий случай». Какое-то время они ехали молча, вернее, стояли, потому как ездой их вялое перемещение назвать было сложно. «Мне все не дает покоя нож», — — нарушил тишину Марк. «Я обнаружила его в вещах Карины. Для чего он ей?» «Может, просто приглянулась интересная вещица. Или это реквизит для ее ведьминских штучек. Гораздо интереснее не то, откуда он у нее, а как он опять оказался у тебя». Марк полагал, что знает ответ на этот вопрос, но сильно сомневался, что тот устроит Кулешова, поэтому предпочел промолчать. Когда они, наконец, съехали с загруженного шоссе, Кулешов заметно оживился. «Вот указатель». Он кивнул на промелькнувшую в окне табличку. «За поворотом сбавь скорость. Судя по карте, там будет спуск к воде». Марк так и сделал. Деревья остались позади, а прямо перед ними раскинулась широкая река. «Смотри-ка, мы не одни решили прокатиться на природу в такой замечательно ненастный день». Кулешов указал на припаркованный на обочине автомобиль. «И кажется, я знаю, кто это». Марк остановился рядом с машиной Маргариты и заглушил двигатель. «Ну, пойдем, познакомишь». Кулешов вышел из машины и огляделся. Вдалеке на деревянном пирсе стояли две фигуры. В одной из них Марк безошибочно узнал Маргариту, а в другой, к своему ужасу, Яну. Он окликнул ее, и та обернулась, а в следующую секунду, неловко взмахнув руками, качнулась и исчезла в темной воде стремительно несущейся реки.